Истерика продлилась недолго. Пару минут, не больше. Взяв волю в кулак, я буквально заставил себя ползти дальше. Граната так и осталась зажата в кулаке. Подползая к блиндажу, я заметил в песке тусклый блеск металла. Опа-па! Да это и есть та самая чека, которую утром потерял Ванек. А может, это не она, а другая. За последний час мы столько гранат тут пошвыряли налево и направо, что вполне это может быть кольцо и от другой гранаты. Осторожно подобрав стальное проволочное кольцо пальцами, попробовал продеть усики в отверстие на взрывателе. Получилось не с первого и даже не со второго раза, так как руки предательски тряслись. Но в конце концов получилось. Кольцо встало на место, и теперь безопасная граната заняла свое место в подсумке. Вход в блиндаж был полузавален. Прилетевшей гранатой обвалила часть камней, но я кое-как протиснулся внутрь. Тусклый свет проникал через узкие бойницы, и яркие солнечные лучи играли в пыльной завесе, которая наполнила внутреннее пространство блиндажа. Ванек лежал под стенкой в обнимку с РПГ. Рядом в матерчатом мешке валялись три выстрела с прикрученными вышибными трубками. «Ванек! Ванек! Керчь!» — громко позвал я, дергая парня за штанину. «Ты жив? Жив?» Внешних ранений на нем не прибавилось, только повязка на плече почернела от проступившей крови. Может, контузило или внутричерепная травма? «Все нормально, я в порядке», — пробубнил Ванек. «Мама, а можно я сегодня в школу не пойду? У нас первая физра». «Охренеть», — поразился я услышанному. «Какая мама? Я твой папа. А ну, вставай и бегом в школу». «Бать, ну не гони! Я не хочу в школу!» — продолжал бредить парень. «Ладно, хрен с тобой, прогульщик хренов!» — выругался я. Оставив лежать Ваню в блиндаже, я вывернул его под сумки, сложив магазины, гранаты, подаренный мной револьвер в сумку к гранатометным выстрелам и, закинув за спину РПГ, пополз наружу. У входа немного повозился, расчищая себе путь. Так в блиндаж будет поступать больше свежего воздуха. Глядишь, и Ванек в себя придет быстрее. Черт его знает. Может, надо было оказать ему какую-нибудь медицинскую помощь, но что делать в подобных случаях, я не знал. Если открытая рана, то надо наложить тугую повязку или жгут, остановив кровь. Если перелом, то требуется зафиксировать конечность. А что делать в случае с контузиями, я не знал. Может, надо было водки дать? Хотя нет, вряд ли. «Серый, ты как, держишься?» — спросил я у пулеметчика, подползая к нему. «Нормалек. Нашел Ваньку?» «Нашел. В блиндаже его накрыло. Похоже, контузия. Внешне цел, но бредит. Умеешь с Граником общаться?» Серега в ответ утвердительно кивнул. «Отлично. Тогда владей, а я пока сползаю, посмотрю, где там Гарик запропастился». Вначале я нашел свой автомат и вставил полный магазин, передернув затвор. Выстрелил одиночным в воздух. Автомат бодро тявкнул, отправив пулю в небо. Все-таки отличная вещь АК. Грязи и пыли не боится. Засран по самое не балуй, а все равно стреляет. Наши противники пока молчали. Видимо, собирались силами, соображая, как нас взять половчее. А что тут думать? У нас три выстрела РПГ, одна коробка к ручнику и четыре магазина к моему АКСу, ну и еще пара гранат. Вот и весь арсенал. Его хватит минут на пять интенсивного боя. Но, скорее всего, наши враги об этом не знают. Все-таки знатно мы их пощипали. У подножия холма и на его склоне лежало не меньше 20 тел. На обочине дороги огромным костром полыхал пикап, длинный черный столб дыма поднимался высоко в небо, а воздух наполнялся запахом горелой плоти. Несколько скрюченных в огне человеческих фигур валялись рядом с горящей машиной. Вчерашнее утро началось точно так же. Стрельба и запах горелой плоти. Прям дежавю какое-то. Рассвет и вонь горелой человечины. Внизу в селе шла вялая перестрелка. Короткие очереди сменялись одиночными выстрелами. Несколько раз глухо рявкнул крупнокалиберный пулемет. Пара домов на восточной окраине села горели, и, похоже, именно там происходили основные боевые действия. Про нас, видимо, забыли, Подмога так и не пришла. Я вытащил сигнальный пистолет и выстрелил ракетой в небо. Может, хоть сейчас поймут, что нам нужна подмога. Потом перебрался через бруствер окопа и пополз вниз по склону, туда, где стоял расхристанный пикап, а недалеко от него лежало тело в синем спортивном костюме. Исмаил был жив. Ему прилетело по касательной в грудь, спасли автомат и магазин, смягчивший удар, но, похоже, сломало ребра. На груди чернел здоровенный синяк, плюс имелась пара глубоких царапин. Я помог пареньку встать и, держа его под руку, потащил наверх. Надо будет сейчас его уложить в блиндаж и вернуться к расстрелянному пикапу. На трупах можно было всласть помародерить. Тут тебе и автоматы с нетронутым БК, и крупнокалиберный пулемет «Браунинг М2», и черт знает еще чего. Таскать не перетаскать. Последние метры к вершине дались совсем тяжело. Вроде и пройти всего метров 40, а как будто пару километров пробежал с мешком цемента на загривке. Под конец я буквально тащил Исмаила волоком. Уложил паренька рядом с Ваньком, который по-прежнему бредил, рассказывая воображаемой маме, почему он не хочет идти в школу и за что его дразнят задротом и ботаном. Снял с Гарика целые магазины и единственную гранату, потом перевязал и обработал его раны. Поплелся к Сереге. Устал, как раб на галерах. «Гарик жив, но ранен. Лежит вместе с Ваньком в блиндаже. Там, у подножия холма, где дорога изгибается и уходит вниз к поселку, стоит расстрелянный пикап. Ты сгоняй туда, притащи автоматы и патроны. А то у меня что-то сил нет. Пока Турчонка дотащил, чуть не кончился. Я с него магазины снял, но какой от них толк, если они к эмкам?» Показал я взятые с Гарика магазины. Парень понятливо кивнул и заботливо накрыл пулемет своей курткой, полез по траншее на выход. Я осмотрел поле боя. Эх, все-таки хорошо мы тут отличились. Правда, здесь не столько наши заслуги, сколько везение и отличная позиция. Будь мы не на возвышенности и не зарывшись в землю, хрена бы столько продержались. Давно бы нас турки смяли. Только я об этом подумал, как из-за груды камней, в полукилометре от нас, выкатился еще один джип, на крыше которого был установлен пулемет. Джип погнал в нашу сторону, а пулемет на его крыше начал стрелять. Одновременно с этим среди камней и валунов, в паре сотни метров от нашего холма, поднялись человек 20 и, громко крича, побежали вперед. Бегущие стреляли на ходу. Пули тут же засвистели в воздухе. Я привычно плюхнулся на дно окопа и подумал, что Бог любит Троицу, а значит, нам вряд ли удастся пережить эту третью атаку турок. Зарядив гранатомет, вскинул его на плечо, затем оглянулся назад, убедился, что там никого нет, поднялся из окопа и, наведя на ближайших ко мне стрелков, выстрелил. Тут же плюхнулся обратно, вновь зарядил гранатомет, отполз на дальний конец траншеи, выскочил из нее, вскинул гранатомет на плечо, быстро прицелился и тут же выстрелил. Граната, оставляя хорошо заметный дымный след, понеслась навстречу джипу. Но попал я в него или нет, я не увидел, так как по мне тут же открыли ответный огонь, и я вновь упал на дно окопа. Волоча трубу РПГ за собой, пополз к пулемету, который так предусмотрительно был накрыт курткой. «Конечно, FN Mini-Me — это тебе не ПКМ. Он нежный и утонченный, как все бельгийцы. Он боится грязи и пыли». В окоп влез Серега и метнулся к пулемету. Я задержал его, дернув за ботинок. «Серега, бери Ваньку и Гарика, попробуй дотащить их до села, хотя бы одного. А я вас прикрою», — приказал я, протягивая здоровяку револьвер. «Автомат дать не могу, он мне самому пригодится». «Давай ты их потащишь, а я останусь прикрывать», — выдал самую длинную за время нашего знакомства фразу Серега. «Мне с пулеметом привычней». «Не гони. Ты здоровее меня и гарантированно хотя бы одного из них спасешь. А я вряд ли смогу сам дойти до села, не говоря уже о переноске раненого. Так что тут без вариантов, тащить тебе». «А кого выносить?» «Сам решай. Ванек на все 100% наш, русский. А Турчонок легче, так что сам думай, кого спасти. И на вот, держи. Вам они точно пригодятся». я подал пулеметчику мешочек с золотыми монетами. «Бери». Серега, не понимая, что я ему даю, сгробастал мешочек своей лопатой и нырнул в изгиб траншеи. Я повернулся к пулемету, поднял его на бруствер и открыл огонь по наступающим врагам. Стрелял длинными очередями, прижимая врага к земле. Турки падали, укрывались где могли, но все равно перли вперед. Джип остановился посреди поля. Пулеметчик на его крыше чистил короткими очередями, и какое-то время мы с ним соревновались в меткости стрельбы. Ничья. У водителя джипа сдали нервы, и он, газанув, увел машину с поля боя. А у меня закончились патроны в брезентовом подсумке. Боек сухо щелкнул, и тут же несколько вражеских пуль вонзились в корпус пулемета, небольшой стальной осколок срикошетил мне в голову. Малюсенькая заноза раскровенила кожу на лбу, вырвав приличный лоскут кожи. Горячая кровь тут же залила половину лица. Дальнейшее я помню смутно. Турки бежали вперед, стреляя и крича на ходу. Ветер сменил направление, и черный густой дым от горящего пикапа понесло на меня. Стрелять приходилось практически на ощупь. Я свободным от крови глазом высматривал врага и высаживал в его сторону длинную очередь, потом менял магазин и повторял то же самое. Дым затянул склон холма, все пропиталось смрадом горелой резины и вонью обожженных трупов. Ствол автомата вновь раскалился и задымился, но он продолжал стрелять, не желая оставлять меня в одиночку против наступающих турок. Патроны все-таки закончились. Я выдернул из кармана предпоследнюю гранату, дернул чеку и выполз из окопа. Не понимая, что, а главное, зачем я это делаю, я пополз навстречу врагу. Когда крики на турецком языке послышались совсем рядом, я встал в полный рост и бросил гранату в ту сторону, откуда доносились крики. Из-за густого дыма я совершенно потерял ориентацию. Где враги? Где я? Черт его разберет. Моя граната взорвалась неожиданно громко, бухнула, как полноценный фугас, басовито и раскатисто. Взрывной волной меня сбило с ног. Я хорошенько приложился затылком о камень, но сознание не потерял. Из оружия осталась последняя граната, та самая, в которой я менял чеку, и сигнальный пистолет с двумя патронами. Гранату оставил на крайний случай. В плен сдаваться нельзя. Прадед, погибший на Великой Отечественной войне, не понял бы. Поэтому я выцарапал из кармана СПШ, вставил в него патрон и, вновь наведясь на крики турок, выстрелил. Сигнальная ракета прочертила огненный росчерк, превратилась в полноценную противотанковую ракету и ударила в землю метров 100 от меня. Бабахнуло настолько весомо, что даже до меня долетела ударная волна. Подивившись таким метаморфозом, я вновь зарядил пистолет сигнальным патроном и опять выстрелил. Нет, на этот раз чуда не произошло. Сигнальная ракета не морфировала в противотанковый снаряд, а упала метрах в 20 от меня, запрыгав огненным клубком по каменистой почве. Крики на турецком притихли, но шум боя не утихал. Откуда-то сверху, там, где совсем недавно были наши позиции, басовито гудел крупнокалиберный пулемет. Я ошалело завертел головой, пытаясь понять, что происходит, кто в кого стреляет и откуда пулемет, если еще пару минут назад его там не было. «Да вот же он!» — раздался поблизости радостный крик. «Я его нашел!» У меня перед глазами поплыли яркие круги. Я понял, что еще немного и упаду в обморок. А где-то поблизости враги, им нельзя сдаваться в плен. Я дернул из-под сумка гранату, что есть силы рванул чеку, но какая-то неведомая сила сбила меня с ног, и мир погас. Первые дни после 9 мая 2020 года выдались самыми тяжелыми в моей жизни. Даже когда родители погибли в автокатастрофе, мне казалось, что хуже быть не может. Я теперь один, сирота. Но тогда была новая работа, были друзья, было ясно, что я еще молод и все переживу, погорюю, но буду жить дальше. Время ведь лечит. Чем больше времени проходит с того момента, как мои родители погибли в автокатастрофе, тем легче мне без них жить. А вот сейчас, в эти майские дни, понимаешь, что это не просто утрата, боль, но и страшная трагедия, не только для России, а для всего мира. Ведь в один миг погибло несколько миллионов человек. Еще больше умерли в течение пары недель. Они не дождались помощи, умерли под завалами московских и питерских многоэтажек. Они сгорели от сверхдозы радиации. Им не хватило мест в больницах и госпиталях, просто потому, что никто не мог никогда предположить подобного ужаса. Я был в Крыму в конце ноября 2015 года. Молодого аспиранта руководство вуза послало на конференцию. Если бы поездка выпала на лето, то поехали бы сами, а в ноябре в Крым ехать желающих особо не было. Вот и выпала эта честь мне. Тогда власти соседней страны посчитали, что их бывшие граждане будут сильнее любить Неньку, когда Крым останется без электричества, и опоры электросетей на перешейке были взорваны. Но тогда даже близко не было той паники и дезориентации, что происходило сейчас. Тогда крымчане в один миг остались без электричества, мобильной связи, интернета и всех тех благ, что дает ток, бегущий по проводам. Но я видел лица улыбающихся людей, которые уничтожали запасы своих холодильников, жаря мясо на самодельных мангалах во дворах панельных многоэтажек. Они тогда понимали, что это все временное, надо подождать пару месяцев, и все наладится. Сейчас же все понимали, что дальше будет только хуже. Помощи ждать неоткуда. Страна разваливается. Она слишком большая и разношерстная, чтобы можно было ее удержать в единой связке. Время и место для хладнокровного удара было рассчитано с иезуитской точностью и мастерством. 9 мая 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге собрались не только президенты и руководители многих стран мира. Сюда же слетелись и все маломальски важные чиновники федерального и регионального значения. Очень многие из управленцев и бюрократов сочли своим священным долгом по-быстрому отпраздновать на местах 75-летия Победы и примчаться в Москву, чтобы обязательно пройтись шествием в бессмертном полку. Одним скорым и быстрым росчерком ядерного взрыва Российская Федерация оказалась обезглавлена. Погибли не только президент, премьер-министр, но и весь кабинет министров со всеми замами, вице-премьерами, спикерами, депутатами Государственной Думы, сенаторами, главами регионов, губернаторами, мэрами многих городов, крупными военачальниками, чиновниками и прочими управленцами, коих в народе зовут властью. Некое подобие структуры и системы подчинения сохранили только силовые ведомства, хотя вся их верхушка погибла полностью, да и среднему звену изрядно досталось, потому что ничто так не греет больших дядь, как осознание, что их охраняют не простые сержанты, а исключительно майоры и полковники, коих нагнали со всей страны в обе столицы. Просто так уж сложилось, что во время подобных массовых мероприятий на местах, в каждом городке, селе, районном центре, полицию и федералов выгоняют на усиление, МЧСовцам сам Бог велел в эти дни работать за троих, ну а воякам надо было обеспечивать проведение парадов и прохождение военной техники, так как у них был четкий приказ отметить 75-летие Победы в каждой воинской части, от Калининграда и до Находки. Как ни страшно и чудовищно это звучит, но в один миг сбылась мечта провинциальных идиотов, которые полагали, что в России станет лучше жить, как только обе столицы вместе с населением и чиновниками исчезнут с лица земли. Накаркали. Москвичей и петербуржцев больше нет. Чиновников, власти, президента, министров, депутатов и многих из тех, кого в России принято винить в плохой жизни, тоже нет. И что? Жизнь стала лучше? Помимо исчезнувшей в огненном смерче ядерного взрыва верхушки власти, сразу же после 9 мая 2020 года возникли резкие проблемы во всех сферах жизни. Исчез интернет, а вместе с ним и все блага цивилизации, которые он приносил с собой. Сразу же обнаружились катастрофические проблемы в медицине, ЖКХ, транспорте, дорожном хозяйстве, энергетике, водоснабжении. Центральное телерадиовещание отсутствовало несколько недель. В эфир выходили лишь местные региональные радиостанции. Банковская сфера умерла практически сразу. Не было никакого взаимодействия между безналичными плательщиками и контрагентами. Сетевые магазины по всей стране, закрыв свои двери вечером 9 мая, так и не открыли их вновь. Маленькие магазинчики и рынки еще кое-как работали, но цены в них обновлялись каждые несколько часов. Деньги обесценивались ежечасно. Утром 92-й стоил 50 рублей, в обед 70, а вечером 100 рублей за литр. Практически все крупные предприятия и бюджетные организации отправили своих работников в бесплатный и бессрочный отпуск за свой счет. В строю остались только медики, военные, правоохранители и спасатели. В некоторых регионах, где местная власть сохранилась и смогла отойти от шока, срочно организовывались отряды самообороны, которые несли патрулирование на улицах и брали под контроль жизненно важные объекты инфраструктуры. Но в большей части России начиналась эпоха анархии и беспорядков. Люди были возмущены бездействием власти, невозможностью вернуть свои деньги, оставшиеся на банковских счетах, кредитных и пластиковых картах. Магазины грабили не только по ночам, но уже и днем, в открытую, не боясь полиции. Сил правоохранителей элементарно не хватало, чтобы удержать все под контролем. К началу лета 2020 года в армии, полиции и структурах МЧС началось повальное дезертирство и бегство. Многие решили, что они сейчас нужнее дома, в кругу семьи, которую нужно защищать в столь тяжелое время. 10 мая 2020 года я провел в Куравлевке. Все ждал, когда вернется дядя Толя. Правда, надо отметить, что без дела не сидел. Объехал все близлежащие магазины и скупил все, что могло пригодиться в затяжном кризисе. А то, что он будет долгим, похоже, никто не сомневался. Связь и интернет так и не работали. Телевидение молчало. А на радиоволнах либо бесполезное шипение, либо заунывная классическая музыка в стиле «Лебединого озера». Местный участковый ничего путного сказать не мог, так как ему никаких приказов не поступало, и в районной управе царили беспредел и кавардак. То же самое происходило в военкомате и в районной администрации. На следующий день у меня был уже готов приблизительный план действий. Первым делом я покатил в город и встретился с несколькими приятелями и знакомыми. Узнал новости, разведал обстановку. Мой родной областной город, красавец-полумиллионник, выглядел безлюдным и опустевшим. Обычно в выходной день не протолкнуться от праздношатающихся зевак и молодежи, а сейчас как будто все разом куда-то исчезли. На некоторых забитых машинами улицах было очень мало транспорта. Маршрутные такси, городские автобусы и троллейбусы попадались очень редко и, похоже, не справлялись со своими обязанностями. Автобусные остановки были переполнены. Длинные вереницы машин выстроились в очередь перед неработающими заправками. Оживление было лишь перед продуктовыми магазинами. Похоже, у народа сработал вшитый в подкорку инстинкт. В тяжелые времена покупаем соль, спички и консервы. Моего запаса продуктов хватило бы на несколько месяцев, так что в очередях толкаться не надо, а вот в пару хозяйственных и охотничьих магазинов заехать не помешает. Вот только работают ли они? К вечеру я собрал у себя на квартире небольшую группу доверенных и проверенных молодых людей. Две девушки и три парня. Им я предложил перебраться на ПМЖ в Куравлевку, где они могли заселиться в доме дяди Толи. Долго уговаривать не пришлось. Все прекрасно понимали, что в деревне сейчас выжить намного проще, чем в городе, где уже два дня нет централизованного водоснабжения, а электричество дают с перебоями. Самое главное, все присутствующие согласились, что в такое смутное время можно решиться на некоторые отчаянные шаги, которые в прежние времена грозили нехилым сроком заключения. Удивительно, но прошло всего два дня, а с людей как-то слишком быстро сошел весь цивилизованный лоск. Правда, надо тут же уточнить, что я ничего особо криминального не предлагал. Откровенного грабежа, убийства или еще какого-нибудь разбоя здесь не было. всего лишь мошенничество и подлог документов с присвоением себе государственного имущества. Практически до утра мы с парнями обсуждали предложенный мной план действий. Пришлось кое-чего изменить, но в итоге вышло даже лучше, чем я предполагал с самого начала. До этого дня, помимо того, что работал аспирантом в родном вузе, читал лекции, трудился на общественной ниве, организуя всякие там студенческие движения, я ведь еще и левачил, помогая за небольшое, а иногда и большое вознаграждение, получать особо страждущим гражданам дипломы о высшем образовании. Короче, в некоторых вопросах я был весьма подкован и представлял, как и что надо сделать, чтобы на руках оказались почти настоящие документы, справки, бланки, удостоверения и прочие бумажки, без которых, как известно, ты какашка, а с ними человек. Один из троих парней, что сидели сейчас передо мной, был гением компьютерной верстки и графических редакторов. А с учетом того оборудования, что я ему накупил за то время, что мы вместе работали, не стоит удивляться получаемому результату. На следующий день, вооружившись всеми нужными документами, мы вчетвером проникли на территорию одного из хозяйственных помещений вуза и вывезли оттуда много чего полезного и интересного. Новенькие стройотрядовские спецовки, горки, противогазы, костюмы химзащиты, дозиметры радиации, обувь, палатки, спальники, инструмент, множество различного полезного инвентаря. Причем увезли все это на принадлежащем вузу автобусе ПАЗ, закрепленном за местным стройотрядом. Оставив на хозяйстве девушек в Куравлевке, вновь вернулись в город и повторили эту процедуру еще раз. Теперь мы вывезли содержимое автомастерской и нескольких цехов, угнав еще одну автоединицу вуза «Газон Next». Охранник, дежуривший в этот момент, нам весьма активно помогал, ведь ему задвинули легенду, что все это надо для студенческого отряда, который выдвигается на помощь пострадавшим от теракта в Москве. В течение нескольких недель мы совершали постоянные рейды в город, где целенаправленно, с помощью фальшивых документов, вывозили различные нужные в хозяйстве вещи. За это время наша команда увеличилась до 12 человек, и чтобы всех разместить, пришлось занять еще один дом по соседству, хозяева которого так и не вернулись в Куравлевку из поездки к родне в Москву. Местная куравлевская элита вначале очень опасливо и косо глядела на наши поездки, но после того, как я распорядился отдать на нужды родной деревне пригнанный трактор, экскаватор и пару газелей, все решилось миром, и в дальнейшие набеги мы выезжали уже с парочкой куравлевских аборигенов. Надо отметить, что наличие у нас документов, позволяющих нам вывозить все это имущество, очень высоко подняло авторитет нашей команды в глазах куравлевцев. В наставшие смутные времена простые люди тянулись к тем, кто предпринимал активные действия по спасению себя и других. К началу лета Куравлевка начала жить особой жизнью. Фактически, деревня превратилась в некое подобие автономной коммуны, где заправлял всем самопровозглашенный совет, в который, ясное дело, входил и я. К середине июня появились первые признаки анархии. Наши машины несколько раз обстреливали, а по ночам небосвод расцвечивался зловещей подсветкой пожарищ. К этому времени у нас уже был собран неплохой арсенал, в который входили не только ружья и карабины, доставшиеся мне от дяди Толи, собственные два карабина, а еще и с десяток стволов, которые я увел из домов моих знакомых, погибших в Москве. Мучила ли меня при этом совесть? Конечно, да. Все-таки я к тому времени был еще не окончательно лишенным всяческих моральных принципов человеком. Нет, я мучился, страдал, спать по ночам не мог. Шучу. Стремно, конечно, было обносить чужие дома. Но покойникам оружие ни к чему, а вот живым оно еще могло послужить. Появившиеся в июне на дорогах блокпосты военных мы проезжали совершенно спокойно. Ведь у нас был целый комплект документов, подтверждающий, что мы не просто так тут катаемся, а по делу. Тем более, что проверявшие нас несколько раз молоденькие сержанты и лейтенанты явно не разбирались во всех тонкостях дела производства и правильности оформления сопутствующей документации. На одном из блоков я встретил паренька, который меня вспомнил. Оказалось, что он учился у нас в вузе и посещал мои лекции. Недолго думая, мы прикормили этот блок, закидывая стоящим там бойцам чего-нибудь вкусного по дороге из города или в город. В конце июня Летеха, который был старшим на этом посту, обменял нам 12 АК-74М с 6 цинками патронов на УАЗовский «Патрик» с полным баком бензина и запасной канистрой. Лейтенант погрузил в «Патриот» свою подругу и укатил с ней к себе на историческую родину. Солдатики, оставшиеся на посту, разбрелись кто куда. Троих мы забрали к себе в Куравлевку. Изначально, еще ночью 9 мая, я думал, что воспользуюсь ситуацией, ограблю парочку зажиточных домов, в которых я точно знал, что были захоронки с припрятанными на черный день ценностями, и в одиночку с этим барышом свалю куда-нибудь в безопасное место. Но сейчас, спустя пару месяцев после начала всего этого безобразия, выяснилось несколько важных моментов. Во-первых, внешние границы России оказались закрыты. Автомобильное, железнодорожное и тем более авиасообщение со всеми соседними странами было прервано. И если в нашей, граничащей с Украиной областью, это еще можно как-то было объяснить, то почему закрыли границу белорусы, казахи и остальные бывшие республики СССР, было непонятно. Хотя после того, как их лидеры погибли в теракте 9 мая и в этих странах поменялось правительство, подобные шаги, наверное, были закономерны. По слухам, за границу не выпускали даже богатеев, имеющих паспорт другого государства. Все эти продажные чиновники, нувориши, проворовавшиеся бюрократы и члены их семей оказались невыездными. Им не помогали чужие паспорта, виды на жительство и прочие документы, на которые они надеялись, покидая Россию. Действительно, зачем они нужны властям Англии, Франции и Германии? Вот их деньги, хранящиеся на банковских счетах этих стран, конечно же, нужны, а сами их хозяева уже ни к чему. Массовые самосуды, публичные казни и суды Линча случались каждый день. Простые люди, видя, что те, кто призван их возглавить, чтобы спасти страну, убегают, как крысы с тонущего корабля, вершили свое правосудие. Каюсь, что и моя команда приложила к этому свою руку. Правда, мы действовали не из возвышенных, нравственных соображений социальной справедливости, а банально схлестнулись с такими же, как и мы, бандитами. Единственная разница, что моя команда хотела вынести содержимое склада медикаментов, а противная сторона планировала уничтожить это хранилище таких нужных обычным людям лекарств для того, чтобы скрыть факт недостачи. В итоге вспыхнула скорая перестрелка. У нас был численный перевес. Да и начали мы стрелять первыми, поняв, что перед нами никакие не правоохранители, а какие-то левые мужики с пистолетами Макарова, которых возглавлял толстый заместитель губернатора. Жердяй кричал, как резанный, требуя, чтобы мы покинули помещение и дали им провести работы по утилизации контрафактного товара, а когда этот толстяк совсем уже возомнил себя бессмертным и, достав пистолет, начал им размахивать, у Витька Хромова закончилось терпение, и он полоснул по орущему из автомата. Так мы обогатились еще 6 пистолетами. Вот и получалось, что даже став обладателем приличных сокровищ в виде денежных банкнот различного достоинства, всевозможных золотых украшений, дорогих часов, драгоценных слитков и прочих благ богатой жизни, деть это было особо некуда. За границу свалить не получится. Значит, безопасное место надо искать на родине. Выбрасывать экспроприированное добро не стали, упрятали до лучших времен. Новое руководство страны так и не образовалось. Периодически ходили слухи, что этих правительств сразу несколько, но реальной власти за ними нет. Сейчас люди кучковались поближе к центрам силы в виде военных и правоохранителей. Было организовано много стихийных лагерей беженцев, где раздавали скудную еду и питье. Многие ждали, что скоро начнется военное вторжение в Россию. К этому было много предпосылок, и вообще, вся обстановка, складывающаяся в России, вела к этому сценарию развития событий. Спасало только то, что в граничащих с Российской Федерацией странах шла активная борьба за власть взамен погибших в теракте лидеров. То же самое происходило в США, Франции, Китае и Индии. К концу июля к Куравлевка заметно разрослась. В ней прибавилось не менее трети жителей. Чтобы расселить всех прибывших, пришлось превратить школу в общежитие, заодно привести несколько десятков модульных домов и блок контейнеров, которые вывезли с одной из строек. Также начали строительство большой фермы, куда должны были заселиться домашние животные, вывезенные с расположенного в Керчах агрокомплекса. Сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, именно в тот момент, когда людям нужны продукты питания, и, казалось бы, агрокомплекс должен работать на полную катушку, руководство этого АПК забивает на него и распускает всех работяг по домам, приказав уничтожить все имущество, включая многотысячное поголовье скота. Пришлось спасать коровок и свинушек, вывозя их оттуда. В первых числах августа 2020 года стали появляться сообщения о первых зараженных и умерших от неожиданно навалившегося раньше положенного времени гриппа. Тут же посыпались слухи и сплетни, что эпидемия возникла не просто так, а имеет искусственное происхождение, ибо каждый третий, не считая второго, утверждал, что своими глазами видел машины, распыляющие неизвестный газ. Куравлевку тут же отрезали от внешнего мира, перекрыв мост, ведущий через речку Кура, также тракторами перепахали еще две дороги. На двух возвышенностях поставили смотровые вышки и стали патрулировать округу. За периметр мы теперь выезжали только небольшими группами, а возвращаясь, обрабатывали машины дезинфицирующим раствором. «Вот и прикинь, какие это деньжища!» вырвал меня из плена воспоминаний яростный шепот Ванька. «Прикинул? Вот! А ты говоришь!» «Ванька, достал ты уже со своими монетами!» — одернул я Тихого. «Хватит уже! Достал!» «Бро, все, молчу!» — тут же отозвался Ванек. «Ты не грузись! Вернем мы монеты! Найдем этих уголков и заберем твои монеты! Хорошее же дело сделали! Брата нашего Гарика отмазали!» Я лишь досадливо поморщился и вновь помешал заметно загустевшее, ароматно пахнущее варево. Особо золотых монет было не жалко, как пришли, так и ушли. Помогли спасти турецкого пацаненка, и то, слава богу. Злило только то, что Ванек присутствовал при передаче монет и каким-то чудом опознал в них золото времен царя Митридата Евпатора VI. Опять же, со слов того же Ванька, каждая такая монета стоила чуть ли не миллион долларов. Вернее, за такие деньги подобная монета была продана в начале 2000-х годов на аукционе Сотбис. Скорее всего, Ванек брехал, но осознание того, что я собственными руками отдал подобное сокровище, злило неимоверно. «Хватит трепаться. Садитесь жрать, пожалуйста», — приказал я собравшимся в окопе бойцам. Серега, Ванек, Гарик тут же протянули свои тарелки мне. Солнце закатывалось за горизонт, окрашивая морскую гладь в багряные тона. Смотрелось это эффективно и торжественно, а еще немного тревожно. Чувствовалось приближение какой-то беды. У меня вообще с детства развита интуиция и есть некий дар предвидения. Всякий раз, когда в жизни грядут лихие времена, начинается некое подобие панической атаки. Легкий мандраж, волнение и нервозность. Про панические атаки я уже в студенческие годы узнал. Гонял тогда с одной психологиней, вот она меня и просветила. «Солнце красно с вечера, моряку бояться нечего. Солнце красно поутру, моряку не понутру. Если солнце село в воду, жди хорошую погоду. Если солнце село в тучу, берегись, получишь бучу», — нараспев продекламировал стоящий за спиной Ванек. «Отличная погода», — жизнерадостно заявил керчанин. «Твои бы слова, да богу в уши», — пробурчал я, наливая себе очередную порцию порядком остывшего кофе. «А мне?» — болтун подсунул свою кружку. «Не хватило», — обломал его я, демонстративно выливая остатки кофейной гущи в свою кружку. «Жадина!» — обозвался Ванек. «Сам дурак», — огрызнулся я. «Иваныч, как думаешь, найдет спецура пароход, чтобы вытащить нас отсюда?» Ванек задал этот вопрос в 150-тысячный раз. «Не знаю», — в 150-тысячный раз ответил я. «Не стой над душой, иди спать». Иван пожал плечами и поплелся в недавно отрытую землянку, где в палате спали Серега и Гарик. Я остался наедине и, закинув в рот несколько мятных леденцов, хлебнул крепкого кофе. Наверное, надо рассказать, что тут у нас произошло за последнее время, и почему я такой весь из себя нервный, обуреваемый тягостными думами. Ну, слушайте. Когда я, оглушенный взрывами, выперся из окопа и попер на атакующих нас турок с сигнальным пистолетом наперевес, то в это же время со стороны села к нашей позиции подоспели Петрович, наш взводный, я, кстати, вспомнил, что его все зовут Фома, но настоящее это имя или прозвище пока не узнал, и еще с ними три бойца. Они наткнулись на расстрелянный турецкий джип, забрали из него пулемет и РПГ, потом подобрали Серегу, который пытался тащить на себе одновременно Ванька и Гарика, и как только оказались на наших позициях, тут же вступили в бой. Собственно говоря, их стрельбу из противотанковых гранатометов я и принял за взрывы сигнальных ракет. Фома нашел меня и успел в самый последний момент вырвать из рук гранату. Повезло, что когда я фиксировал чеку самодельной проволочкой, замотал ее на совесть, а иначе расплескало бы мои кишки по округе. Почему-то этот дебильный поступок с попыткой геройского самоподрыва вызвал нешуточный ажиотаж среди моих коллег по наемническому цеху. Каждый встречный считал своим долгом похлопать меня по плечу и высказать, какой я герой. В итоге на плече образовался нехилый такой синяк размером с Красноярский край. В общем, позиции мы отбили и отделались вполне легкими ранениями и контузиями. У меня и у Сереги пара глубоких царапин, несколько ушибов и легкие контузии. Гарик сломал ребро и повредил ногу. Керчь получил сквозное ранение в плечо. Кость была не задета, пуля прошла вскользь, и, по сути, это была глубокая царапина. Петрович вообще отделался легким испугом и порванными на жопе штанами. Зато в том бою мы положили 18 бойцов противника, а может, еще больше. Там некоторых разорвало на части, и было не понять, это останки одного человека или нескольких. С поля боя собрали неплохие трофеи. Американские и немецкие штурмовые винтовки М4А1 и G36, пулеметы MG3, знакомый уже нам бельгийский Миними и крупнокалиберный Браунинг М2. Были еще ручные гранаты, пара РПГ-7 с десятком выстрелов, ну и всякая мелочь. Ножи, разгрузки, фляги, аптечки. Я, когда увидел MG3, глазам своим не поверил, как будто трофеи Отечественной войны разглядываю. Натуральный немецкий пулемет «Пила Гитлера». Правда, разбор трофеев был намного позже, через пару часов после боя, когда мы оклемались от ранений. Как только отбили позиции, то Гарика и Керчанина утащили вниз, в село. Сопровождал их Серега. В селе они нарвались на уголков из третьего взвода. Те тут же решили устроить самосуд над Исмаилом, но могила навел револьвер на них и тихим голосом пригрозил всех застрелить. В разборке вмешались командир первого взвода и несколько морячков с Жабодава. Во время обсуждения было решено, что Турчонок хоть и вел себя героически, но оставлять его в живых опасно, потому что веры их народу нет, и он в любой момент может предать. В итоге разошлись миром только после того, как могила молча вынул мои монеты и отдал их кидавшим предъявы уголкам. Вроде как откупился. Вот тебе и справедливость. Исмаил воевал лучше, чем любой из тех, кто решал его судьбу. Если бы не турчонок, закидавший гранатами вражеский джип, то турки прорвались бы в село и устроили бы там знатный шухер. После этого, как только Гарику и Ваньку оказали медицинскую помощь, Серега утащил их обратно на наш блокпост. Мне царапины и раны перевязал Петрович. Хохол весьма умело наложил повязку и обработал раны. «Где ты этому научился?» — спросил я. «На войне», — пожал плечами Хохол. «Обе чеченские за плечами. Да и на Донбассе успел отметиться, но там недолго. Да и вообще жизнь — штука сложная. Сам не знаешь, когда и что в ней пригодится. Поэтому я считаю, что лучше все время чему-нибудь учиться, а вось когда-нибудь пригодится». К вечеру вернулась одна из багги со спецурой. Что там у них за разговор состоялся с хозяином Жабодава, мне неизвестно, но сухогруз через несколько часов отвалил от причала и ушел в море. Я все это пропустил, потому что валялся на топчине в блиндаже и спал, ловя отходняк от контузии и выпитого стакана ракии. Уже потом, под вечер, когда продрал глаза и офигел от того, что не увидел длинную сигару сухогруза возле берега, выяснил обстоятельства произошедшего. Оказалось, что весь этот рейд, в который я нанялся по собственной неопытности, с самого начала был подставой. Та самая команда спецов, которых Керчь именовал спецурой, и которые должны были произвести разведку прибрежных поселков, чтобы определить самые богатые и подходящие для грабежа, на самом деле играли в свою игру. Эти самые спецы, будь они трижды прокляты, планировали напасть на лагерь, где содержались наши военнопленные, и освободить их. Понятное дело, что командование сухогруза в лице толстого дядьки с гнилыми зубами и массивной золотой цепью об этом не знало. А когда вернувшиеся спецы поведали об этом, то договор о совместных действиях был тут же расторгнут. Толстяк тот же час приказал загружать трюм Жабада во всем, что попадется под руки, загонять туда всех без разбору пленных жителей турецкого поселка, не разделяя, как планировалось изначально, на полезных и на тех, кого можно расстрелять и не кормить в пути. В трюм даже погрузили два ржавых небольших рыболовецких сейнера, которые стояли на подпорках на берегу. Наемники из штурмовых групп провели скорый митинг на причале, обсуждая, что им делать дальше. Небольшая часть из них пожелала остаться на берегу, чтобы помочь спецуре вызволить своих соплеменников из турецкого плена. Ну а поскольку я дрых в пьяном угаре, вернее, отлеживался после контузии, то мою судьбу решили без меня. Два дебила, Керчь и Могила, и решили. Эти два утырка, два чудо-мудака, два результата любви овцы и имбецила с какого-то перепугу решили, что будь я в добром здравии и трезвой памяти, обязательно бы пожелал остаться на берегу и принять непосредственное участие в освобождении русских солдат из плена. Нет, вы не подумайте, что я не хотел бы помочь пленным русским. Конечно же, хотел бы. Материально помочь, добрым словом или трогательной улыбкой, но на крайняк СМС-ку бы скинул с текстом «добро». Но не лезть же самому в пекло с автоматом наперевес. Не оставаться же на этом богом забытом турецком берегу без всякой надежды выбраться отсюда. Да каким местом думали эти два мудака, когда решили, что я захочу подвергать свою жизнь опасности в призрачной надежде помочь незнакомым мне людям? Дебилы! Но вслух я этого ничего не сказал. Переварив услышанное, бахнул еще стакан водки. Понял, что меня не обманывают, тем более, что Жабодава возле берега уже не было, а значит, все сказанное Ваньком — правда. Какой смысл теперь орать и причитать? Надо думать, как выбираться из очередной какашки, в которую меня ткнула мордой стрёмная девка по имени Удача. Вместе со мной, Гариком, Ваньком и Серегой на берегу остались Петрович, Фома и еще четыре бойца из первого взвода. Остальные оказались малодушными трусами, но зато очень умными и предусмотрительными людьми. Нам даже оставили вполне приличный арсенал оружия и боеприпасов. Вместо привычного АКСа я теперь форсил с легким американским карабином М4А1 и тяжеленным пистолетом Беретта. Но что сказать по поводу смены оружия? Это как перебраться с УАЗа на иностранный паркетник. Легкий в управлении, удобный, комфортный, весь из себя такой модный и красивый. Вот и М-ка оказалась настоящей лялечкой в обращении. Удобная, эргономичная, легкая, вся такая ухватистая, прям как шлюха со стажем. Как не поставишь, как не нагнешь, а все удобно. Да и била на дистанции до 200 метров американка значительно кучнее, чем мой старичок АКС. Но. Есть одно но. Вернее, целых два но. Во-первых, вокруг много пыли и каменного крошева, а, как показал утренний бой, стрелять приходилось очень много и часто, особенно длинными очередями, да еще и ползая змеей по земле. Во-вторых, мне что-то совсем не улыбается подпускать противника слишком близко, чтобы показать им, насколько М-ка хороша в близком бою. Я вообще предпочел бы держаться от враждебно настроенных турок как можно дальше. В общем, верните мне мой калаш. Пусть он как тот УАЗ, габаритный, неповоротливый и неудобный, но зато надежный и по бездорожью самое то, в отличие от импортных паркетников. Но АКС приказал долго жить. Новый я так и не раздобыл, поэтому и сидел сейчас в обнимку с американским укоротом. В подсумках разместились 10 магазинов, в кобуре пистолет Беретта с парой запасных магазинов, в отдельном отсеке две ручные гранаты. Еще были короткий нож, аптечка и коробка со всякой нужной в хозяйстве мелочевкой. С верхней одеждой вышел небольшой конфуз. Выданная на сухогрузе стекляшка пришла в полную негодность, снимать с трупов окровавленные комбезы я побрезговал, поэтому пришлось вырядиться в гражданские шмотки, которые затрофеял в поселке. Джинсы, красные кроссовки, желто-красная футболка турецкого футбольного клуба «Галатасарай» и толстовка черного цвета. Поверх всего этого великолепия я натянул РПС с подсумками и карманами. Честно говоря, остальные парни выглядели не лучше. Ванек тот вообще щеголял в вязаной ермолке яркой растаманской расцветки, а вместо нормальной разгрузки у него был самодельный жилет с нашитыми подсумками белоснежного цвета. Мы вчетвером были больше похожи на шайку-лейку наркоманов из Сомали, чем на грозных русских вояк, которыми турецкие женщины пугали своих детей, когда те их не слушались. Когда сухогруз уже готов был покинуть берег, то несколько отморозков из третьего взвода зачем-то подожгли большую часть домов в поселке. Из-за этого оставшимся на берегу наемникам пришлось покинуть его и переместиться на верхний блокпост. Я вновь вызвался действовать отдельно. И нас определили на новую позицию, небольшой холмик в километре южнее, вдоль побережья. Это направление было наименее опасным, поэтому нас, четверых доходяг, и поставили его караулить. С этой стороны не должны были прибыть разведчики, укатившие вчера на поиски подходов к лагерю военнопленных. Да и мужчины из турецкого поселка, отправившиеся за горючкой, тоже должны были вернуться совершенно с другой стороны. Короче, не позиция, а курорт. Валяйся в палатке, отдыхай и балдей. Вот только вряд ли нам удалось бы отдохнуть. Уж слишком невыгодное у нас было расположение. Окопа нет. Надежного укрытия нет, копать траншею нечем. Кое-как сложили небольшой бруствер из камней, да вгрызлись в землю с помощью ножей сантиметров на 20. Вот и все приготовления. Одна надежда на то, что все-таки воевать нам не придется. Из оружия у нас были короткие М4 и один миними, плюс приличный запас патронов. По 20 снаряженных магазинов на ствол и к пулемету еще 8 брезентовых подсумков с лентами на 100 патронов. Гранаты оставили по несколько штук на брата, из остальных устроили минные заграждения. Также в поселке в одном из сараев нашли мешки с аммиачной селитрой. Большую часть этого добра увез в своем трюме Жабодав, но пару мешочков богатырь Серега перетащил сюда. Смешав удобрение и соляру, слитую из старенького Форда, получили 50 килограммов взрывчатого вещества, именуемого по-научному игдонит. В роли взрывателя выступала наступательная ручная граната. Взрывчатую смесь аккуратно уложили в обрезанную пластиковую канистру и оттащили как можно дальше от нашей палатки, метров на 100. Хотели еще дальше, но не хватило длины шнура, привязанного к чеке гранаты. Если бы нас с парнями не потрепали во время недавнего боя, то можно было бы уже сегодняшней ночью свалить отсюда. Прогулялись бы к вилле стоматолога, захватили бы ее, потом угнали бы катер зубодера, предварительно загрузив его всем ценным, что нашли бы в доме. Ну а поскольку нам сейчас не то что штурм дома, а и просто прогулку до него не осилить, вот и приходится тянуть время, отдыхая и набираясь сил. Ментоловые леденцы закончились. Кофе по новой я заваривать не стал. Надо экономить драгоценный запас. Вот и сижу, скучаю, блюду фишку. Начало клонить в сон. Пока жевал леденцы и размышлял о насущном, как-то не замечал, что хочется спать. А тут навалилось. Подобрал с земли пару гладких камешков, обтер о рукав куртки и засунул в рот. хоть какая-то защита от сонливости. «Эфенди!» — тихо окликнул меня, вылезший из палатки турчонок. «Давай я спать не буду! Караул хочу!» Изъяснялся пацаненок по-русски с каждым днем все лучше и лучше. Он даже освоил несколько привычных нам матерных слов-связок и теперь не спрашивал, куда надо идти, когда тебя посылают на хутор бабочек ловить. «Твоя смена через час. Иди спи», — приказал я. «Не могу, эфенди. Сон плохой. Голова болит. Мысли плохие». «Переживаешь из-за того, что мы остались на берегу?» — догадался я, переходя на английский. «Не переживай. Я свое обещание не забуду. Сказал, что мы доставим тебя к твоей родине. Значит, доставим». «Спасибо тебе, командир. Ты умный и хороший. В прежние времена, наверное, был большим начальником. Я слышал, что ты был профессором и преподавал в университете». «Нет, не профессором, а всего лишь аспирантом. Но действительно читал лекции. А что?» «Просто хотел у тебя спросить, почему все так произошло? Почему началась война? Из-за чего все это?» Пацаненок обвел руками округу. «Дядя говорил, что во всем виноваты вы, русские. У вас слишком много земли. Вы слишком богаты и из-за этого немного сумасшедшие. Вот и разрушили весь мир, когда поняли, что у вас хотят забрать вашу землю». «Прикольная версия», — ухмыльнулся я. «В чем-то твой дядя прав. Мы немного сумасшедшие и действительно не любим, когда у нас забирают нашу землю. Попробую объяснить. Вернее, не объяснить, а всего лишь высказать свои мысли по этому поводу. Принимать их или нет — это уже твое личное дело». Турчонок покопался в кармане, достал оттуда кусок засохшей лепешки и, усевшись на деревянный ящик, принялся ее жевать. «Итак, с чего бы начать? Начнем с того, что любая война — это очень выгодно. Она позволяет избавиться от лишнего груза, встряхнуть и мобилизовать общество. Во время войны создаются прорывные решения во многих сферах науки. Люди, оказавшись на грани уничтожения, начинают думать по-другому. Сразу придумывают пути решения, казалось бы, неразрешимых до этого задач. Многое из того, чем ты привык пользоваться в своей жизни, было придумано для войны и на войне. Но только это должна быть поистине настоящая, большая война, такая, чтобы в ней участвовали ведущие мировые страны. Так было с Первой мировой войной, со Второй, так было с Холодной войной, которую вполне можно считать Третьей мировой войной. Согласен? Да, согласен. Ну так вот, мир в первой половине 21 века оказался перед трудным выбором. Фактически в прогрессивных странах Старого мира, Америки, России, Китая и так далее, выросло поколение людей, которым не надо ничего придумывать и создавать. У них и так все есть. Еду можно делать чуть ли не из воздуха. Электроэнергию тем более. Есть все условия для комфортной жизни. А самое главное, что умами этого нового поколения завладел виртуальный, кибермир. Все эти социальные сети, всемирная паутина, гаджеты, мобильные приложения, они настолько вошли в нашу жизнь, что фактически заменили собой реальный мир. Нет, люди, конечно, еще работали руками, что-то там создавали, учились на врачей и инженеров, но еще пара десятков лет, и все это ушло бы в прошлое. И что? — спросил Исмаил, не понимая, к чему я веду. — Ты считаешь, что войну начал искусственный интеллект? — Нет, конечно, — улыбнулся я. — Не искусственный интеллект, а самые обычные люди из плоти и крови. Только эти люди были в высоких чинах и больших креслах. — Так чему ты тогда говорил об интернете? — Это было лирическое отступление. Я считаю, что то, как развивалось так называемое прогрессивное человечество, привело бы только к одному — к большой войне, что, собственно говоря, и произошло. «Это понятно, но мне хотелось бы узнать, кто начал эту войну». «Ты что, хочешь, чтобы я тебе сейчас ответил на прямой вопрос, кто сбросил ядерные бомбы на Москву и Петербург 3 года назад?» «Ну да», — простодушно кивнул Гарик. «Кому-то же это было выгодно. Если поймем, кто от этого выиграл, то сразу же поймем, кто это сделал».